Вечером мы с Рауль пошли в тот же бар, где нас ждал остальной экипаж. Хоть теперь Рауль сама не летала в рейды, но продолжала считаться одним из членов команды. Ее задача – реализация всего, добытого командой в рейде. Да сам медкабинет тоже считался общим делом и комплектовался, как и корабль, из добытых трофеев. Поэтому Рауль оставалась на станции, где приносила гораздо больше пользы, чем на борту. Мы опять припозднились. Все уже были на месте и радостно нас встретили. Рауль на этот раз не подкалывали, а со мной активно здоровались и знакомились будущие сослуживцы, пока я продирался к своему месту. Оно было в углу. Его держали свободным для меня уже знакомые девчонки. Помимо них, тут появился новый парень. Звали его Ранзи. Его можно было охарактеризовать двумя словами. Язык без костей. Болтал он без умолку, не давая никому вставить и фразу. Мы узнали все последние события его жизни, новостей этих было мало. А на мой взгляд, их по сути вообще не было. Девчонки, судя по их лицам, разделяли мое мнение. Но это не мешало Ранзи 15 минут заливать про свой завтрак. Начиная от перипетий с закупкой продуктов, заканчивая увлекательным оригинальным приготовлением и поеданием оного. Поняв, что никаких ценных сведений из его рассказов не получу, я приступил к поеданию всего, до чего мог дотянуться, не особенно вслушиваясь в его бурный словесный поток. Удивился, узнав, что, несмотря на юный возраст, у парня имеется невеста, и он довольно серьезно настроен перейти на следующую ступень отношений, узаконив их. «Глухая она, что ли? У меня уже уши пухнут от его трелей». Прошлые посиделки он из-за невесты и пропустил. Когда он увлеченно перешел к подробному пересказу того вечера, то у Юки сдали нервы. Она вскочила и за шиворот потащила опешившего Ранзи на другой конец стола. Он особо не сопротивлялся, а так как Ранзи был совсем не атлетичного сложения, в отличие от спортивной Юки, которая явно чем-то занималась, да еще и была на полголовы выше, то это и не имело смысла. Урма быстро сориентировалась, схватила и уволокла его тарелку с разносолами. Народ эта сцена развеселила. Началось активное обсуждение увиденного, сопровождаемое перекидыванием кредитов друг другу. Как я понял из разговоров, все ждали этого момента и делали ставки на то, кто из нас первый не выдержит. И сейчас победители громко собирали свои выигрыши. Рауль, кстати, была в числе победителей. Значит, против меня не ставила. Молоток. Верила в меня. Девчонки расслабленно бухнулись на стулья по обе стороны от меня. «Фух! Ну, рассказывай!» – предложила Урма. «Чего рассказывать? Вы и меня потом выгоните?» «Нет, спасибо. Я лучше молча посижу», – прикинулся я ветошью. «Колись! За что сидел?» – хмыкнула Юки, поигрывая палочкой с каким-то полупрозрачным зелено-фиолетовым снеком. Я тихонько затянул. «Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил. С бандой мы гуляли, десам помогали, пока Истря нас не отловил». Девчонки из всех сил старались понять, что я напеваю. Но великий и могучий им с их языковыми базами не поддался. Когда они это осознали, в дело пошли угрозы. «Сейчас точно вылетишь!» – зашипела мне в ухо Урма. «Хорошо, я сам!» – легко согласился я, изобразив улыбку и потянулся за своей тарелкой. «Куда? Сидеть!» – еще громче зашипев, вцепилась в меня Юки. «Так, девочки, вы определитесь, вам шашечки или ехать?» «Какие, блин, шашечки? Завязывай с шарадами, Алекс! Ты прямо весь из себя загадочный. В прошлый раз свалил в закат, ничего о себе не рассказал. Сейчас сидишь, строишь из себя недотрогу. Давайте так. Отвечу на один вопрос от каждой. Хорошо?» – спросил я. Активно жуя какой-то резиновый кусочек со вкусом сыра. Он и внешне на него был похож, на что и купился. «Нет уж, по три!» Тут же стала со мной торговаться Юки. «Нет, по одному!» Флегматично стал настаивать на своем «я». «Ну, хоть по два, имей совесть, Алекс!» Попыталась разжалобить меня Урма. «Я же тебе вон помогла все барахло проверить!» Продолжила она свою попытку, взяв при этом за локоть и заглядывая в глаза. Мне как бы пофиг, на сколько вопросов отвечать, но интересен был сам процесс. Тем более я чувствовал, что девчонкам тоже нравится наша небольшая пикировка. Поэтому я со скучающим видом продолжил настаивать. «Нет, по одному». «Вот ты жлоб! По одному вопросу! Да что ты вообще нам сможешь рассказать?» Взорвалась Урма. «Вообще-то у них в паре Юки более импульсивная. И я думал, она первая не выдержит. Ответ будет максимально развернутым, надеюсь», прищурившись, уточнила Юки. «Тут как получится», пожал я плечами. «Ладно, попробуем». Они переглянулись, после чего встали и сообщили. «Нам нужно отойти, обсудить вопросы». «Хорошо, идите», легко согласился я. Как только они скрылись из виду, я тут же сообщил окружающим, что достаточно насытился, и чтобы не лопнуть, мне немедля пора откланяться. Завтра день тяжелый, а сейчас лучший момент слинять, так сказать. Продлим интригу девчонкам. Народ все понял и оценил, весело приготовившись встречать нерасторопных подруг. Только Зеврон меня перехватил и еще раз напомнил, что общий сбор в 9, проверка готовности и старт. Я на ходу пообещал ему не опаздывать и побыстрее, пока меня не перехватили другие личности, скрылся. Долго не мог заснуть, все ворочался, обдумывая, правильно ли я поступаю. Зачем такие риски? Ведь после финального тестирования у меня появились новые возможности неплохо устроиться в этом мире. Да, мои свободы будут частично ограничены контрактом с работодателем. Но и получу я от него немало, при этом не рискуя своей шкурой. Вообще, кто видел эту свободу? Ограничения есть всегда и везде. Даже с этой командой есть, хоть и не такие глобальные. С другой стороны, контракт уже подписан. И хоть за преждевременный разрыв там нет санкций, но делать это, тем более в ночь перед вылетом, я точно не буду. А значит, нужно завязывать с неуместным самокопанием и побыстрее засыпать. Для этого решил переключиться, вместо подсчета овечек прогнал в памяти все, что приготовил в путешествии, заодно пытаясь вспомнить, не забыл ли чего. Идея не сработала. В итоге утром встал с недосыпом. Слава богу, традиционной пробежки не было. Мы просто подольше посидели с Рауль за завтраком, потихоньку распивая чай. Чем ближе было расставание, тем сильнее понимал, как я к ней прикипел за это короткое время. Странно было так остро это ощущать. Иметь личные привязанности, наверное, неправильно. Нужно обладать цельной, стальной натурой настоящего героя. И контакты с людьми выстраивать только в деловой плоскости. Но не могу я пока избавиться от личных отношений. Это моя ахиллесова пята. Я молчал. А Рауль, не переставая что-то рассказывала о своей жизни. Оказывается, ее сестра Тори, несмотря на то, что выглядит намного моложе, на самом деле старше. Пролонг – наше все, как говорится. Я был погружен в свои мысли, рассеянно слушая ее рассказ. И вздохнул с облегчением, когда завтрак закончился. Хватит мариновать себя дурацкими мыслями. Пора в путь. Рауль вызвалась проводить меня до корабля. Промолчав всю дорогу, она вдруг настояла, чтобы мы еще раз вместе проверили мои вещи. Но без интереса, глянув на вскрытый мною рюкзак, она махнула рукой, быстро обняв меня на прощание. Резко развернулась и поспешила к шлюзу дока. В груди немного защемило, когда увидел, как она смахнула пару слезинок. Уже на аппарель развернулся и крикнул ей, чтобы не переживала. «Я обязательно вернусь! Терять халявную установку нейросети я не намерен!» Рауль, развернувшись, грустно улыбнулась и ответила. «Удачи, халявщик! Буду ждать. Нормально погрустить мне не дали. Не успел я зайти на борт, как был схвачен под локти двумя шипящими амазонками. Все, теперь не отвертишься, гад! Угрожали они мне, буквально таща по коридору. Я глазами искал поддержки у проходящего мимо народа. Но наша компания вызывала только смех. Вот блин, одни азартные весельчаки в экипаже. Я уже подумывал силой вырваться, но тут мы наткнулись на Зеврона. Так, что за хоровод? Через полчаса должны забиться по штатным местам в скафах. Заканчиваем балаган. Меня неохотно отпустили. Особо не радуйся, предупредила меня Юки и больно ущипнула за бок. Ты приписан к моему боту, так что до старта жду на своем месте. Я посмотрел вопросительно на Зеврона, тот все подтвердил. До прыжка в гипер ты там. Подружки оскалились. Ты же не думал, что так просто выкрутишься на этот раз? Ткнула меня в другой бок локтем Урма. Отделавшись от навязчивых конвоиров, я быстро добрался до своей каюты. Тут же раздевшись и комом закинув все вещи в стенной шкаф, активировал скаф. Дождался загрузки системы и полез в раскрывшееся чрево скафа. Встроенный комп провел процедуру опознания, активировав мне полный доступ. Время поджимало, поэтому, облачившись, приступаю к первичным процедурам настройки, клеймя себя за то, что в прошлый раз заморочился только привязкой. Мой активный профиль девственно чист. Запустил процедуру точной подгонки скафа по фигуре, далее пошла проверка подвижности. Для этого делаю прыжки с различной амплитудой. Параллельно проходит синхронизация и регулировка усилий встроенного экзоскелета. Последним тестирую мелкую моторику. Отлично, первичная настройка прошла. Данные занесены в мою карту. По мере эксплуатации они еще будут уточняться, на более точную отладку может уйти до недели. Была бы нейросеть, процесс прошел бы намного быстрее. Вывел на забрало данные по системам и расходникам. У всех статус норма. Заняли все эти дела порядка 10 минут. Теперь все, готов к старту. Двинул в сторону грузового отсека с ботом. Интересно, это распределение девицы пробили или сам Кэп молодежь кучкует? Забравшись в бот, плюхнулся в ложемент, на который мне указала Юки. Щелкнули фиксаторы скафа, и он стал подстраиваться под меня, мягко принимая форму тела, а невидимые жгуты силовых захватов, заменяющих тут ремни безопасности, плотно обхватили и прижали мою тушку. Я в это время отправил запрос на подключение к внутреннему каналу связи. «Ну что, готов к старту?» – спросила Юки. «Всегда готов», – ответил я, разглядывая, во что они одеты. Обе были в легких бронескафах военного образца, не ниже 4-го класса защиты. Модульная конструкция, в основе гибкая броня. Не ньютоновская субстанция из наногеля при кинетическом воздействии мгновенно твердеет, гася импульс. Наиболее уязвимые места прикрыты пирогом с керамоброней. Тут уже и от плазмы может разок выручить. И все это с противолазерным покрытием. Обвес тоже непростой. Судя по наличествующим эффекторам, укомплектованы персональным щитом. Выглядит круто, футуристично и на них довольно интригующе. Отлично подогнанные скафы подчеркивали упругие спортивные фигуры девчат. Проверил систему сбора и вывода отходов жизнедеятельности. Сбило с мыслей, которые пошли совсем не туда, своей подколкой Урма. «Я не знал, что у вас такая традиция. Вы за меня не переживайте. Проверяйте, не стесняйтесь», – съязвил я в ответ. Дальнейшие наши препирательства остановили доклады о готовности и сам старт. Я, подключившись к внешним камерам, наблюдал, как корабль потихоньку покидает док и, маневрируя, ориентируясь по цепочке из голографических буев, отходит от станции, занимая свой эшелон для разгона. Впервые увидел станцию снаружи. Она имела форму не совсем симметричного ромбокуба-октаэдра. Я-то думал, будет похоже на шар, как звезда смерти какая-нибудь, только без вундервафельного лазера. На двух противоположных плоскостях была натыкана куча ажурных конструкций из ферм с трубчатыми переходами внутри. Они были облеплены кораблями и служили для внешней стыковки, а также погрузоразгрузочных работ транзитных судов. Что поразило, так это куча голографических рекламных щитов, которые были везде, и на плоскостях станции, и просто активировались вдоль размеченных буями трасс при прохождении кораблей. Зрелище завораживало, все светилось и переливалось. Отходящие от станции несколько кораблей запускали новые блоки по своему маршруту. От панорамы меня отвлекла начавшаяся в этот момент процедура стыковки. «Зеврон» для разгона нашего корабля нанял буксир. Воспользоваться сетью гиперпорталов, раскиданных по центральным мирам, к сожалению, не получится. В системе, куда мы собрались, портала не было, и нам придется добираться туда своим ходом. Как объяснила мне Юки, несмотря на, казалось бы, лишние траты, нам это в конечном итоге выгодно. Экономия времени, горючки и, главное, ресурса движков, работающих в более щадящем режиме. Получив добро на старт от диспетчера, буксир, похожий на худую морскую звезду, с движками на концах лучей, начал разгон. Через полчаса он отстыковался, и мы, врубив форсаж, за 5 минут прыгнули в гипер. После докладов всех постов об отсутствии внештатных ситуаций прошел отбой тревоги. Теперь можно вылезать из скафа. Я направился к себе в каюту, где быстро переоделся. Поняв, что нечем себя занять, решил побродить по кораблю, по возможности законнектиться с экипажем. Но, увы, праздно шатающегося народа не наблюдалось. В отличие от меня, все либо озаботились заранее о своем досуге, либо несли вахту. Я, зациклившись на рабочих моментах, совсем выпустил это из виду. Теперь прикидывал, чем буду заниматься ближайшие 4 дня. Как ни крути, нужно идти сдаваться, подумал я и потопал на бот. Девчонки под негромкую музыку во что-то рубились на браскомах. Я присел рядом и предложил: ну что, поболтаем? Давай, начинай. Усмехнулась Юки. «Ты у нас знатный болтун. Хрен что выболтаешь». «Да ладно вам. Это я почему вредный был? Потому что у меня скафа не было. А теперь я сразу добреть начну». «Ага, добрячок. За что срок мотал?» Не отрываясь от экрана Браскома, спросила Урма. Тянуть дальше интригу не имело смысла. И я как можно красочнее рассказал про мои приключения на финальном тестировании. Даже изобразил пару моментов. Мой рассказ подругам зашел. Они повеселели и перестали на меня дуться. Еще какое-то время они меня потроллили, обсуждая услышанную историю, после чего потащили с собой в кают-компанию на завтрак. Там, попытав синтезатор и забрав выданную кормежку, мы устроились в уголке. Тут я решил развить успех и, умолчав о своем реальном происхождении, поделился историей моего попадания на станцию, чем вызвал еще больший эмоциональный всплеск у девчонок. «Офигеть! Ну ты даешь! Вот это приключение! С тобой не заскучаешь!» Попытавшегося пристроиться к нам Ранзи, они тут же отогнали, после чего решили побыстрее пойти назад, пока никто не упал нам на хвост. Зайдя на бот, Юки закрыла аппарель, и они полезли по своим заначкам, извлекая на свет упаковку с тетрапаками, по кислотным принтам которых было непонятно, что находится внутри. Опыт пары посиделок с девчонками давал надежду, что внутри что-то слабоалкогольное. Урма со сосредоточенным видом перебирала яркие пачки разных снеков, выбирая нам закуску. «Ну, кажется, я прощен и принят в компанию», – подумал я. «Сейчас отметим твой первый вылет, Алекс», – прокомментировала эти приготовления Юки. Она свалила все на один из транспортировочных ящиков, вокруг которого растянули спальники и накидали подушек. Врубив что-то напоминающее drum and bass и приглушив свет, приступили к пьянке. Косясь друг на друга, через трубочки, как сок малыши в садике, молча выдули по пачке. Я, заживав чем-то напоминающим дешевые крабовые чипсы, поинтересовался, что за сладковатую брагу мы пьем. Оказалось, я практически угадал. Как узнал из последовавшего объяснения, это был продукт брожения сока то ли мха, то ли лишайника. В общем, генная инженерия рулит. Местные аграрии его выращивают на станционных плантациях, как у нас сахарный тростник. Фишка в том, что растет он быстро и не только на горизонтальных, но и на вертикальных поверхностях. Это многократно увеличивает площадь посева. После отжима жмых тоже идет в дело. Безотходное производство, так сказать. Напиток, помимо алкогольного, имел небольшой наркотический эффект. То, что к легким наркотикам тут отношение довольно либеральное, я уже знал. Но что они настолько широко могут присутствовать в различных продуктах, не предполагал. Народ, как и везде, любит расслабляться. А добавление легких психоактивных веществ позволяет заметно ускорить этот процесс, чем производители и пользуются, привлекая клиента. В общем, для наших неокрепших организмов нектар оказался забористый, начисто отрубил тормоза. Клятвенно заверив, что получить зависимость не грозит, мне вручили вторую пачку. Девчонки расслабились и уже сами болтали без умолку, рассказывая разные истории. Так я узнал, что они копят на свой корабль, хотят со временем стать самостоятельными. И это оказался не пьяный треп. Им осталось не так и много накопить. Конечно, посудину будет попроще Лирии, но со временем надеются прокачать ее не хуже. Даже некоторое оснащение для будущего корабля добыли. Часть, приперев с таких походов, часть отдал Зеврон после модернизации своего корабля. Девчонки, разгорячившись, предложили мне войти в экипаж будущего судна. После четвертого тетрапака быть просто на контракте мне было уже неинтересно, о чем я им и сообщил. Они согласились подумать над выделением мне пая в совместном предприятии. Естественно, не бесплатно. Я клятвенно пообещал серьезно обдумать их предложение. С описания вариантов будущего корабля Юки перешла на свой транспортный бот. Тут она уже полновластная хозяйка, и на пару с Урмой они, не скупясь, апгрейдили машинку. Энергетическая установка в два раза мощнее стандартно. Воткнули от какой-то элентийской яхты. Маневровые движки оттуда же. Хоть по удельной мощности они практически как старые, но за счет качества изготовления они гораздо легче, имеют инновационную систему охлаждения выхлопа и, как следствие, фонят заметно меньше. Еще они на грузовой бот сподобились воткнуть полноценную систему стелс. Маскировка в большинстве диапазонов. Для этого мало того, что пришлось навтыкать эмиттеров стелс-поля и дооснастить новыми энерговодами, потребовалось заменить искин бота. Старый стандартный искин такие переделки не тянул. Да и называть искином можно было его с натяжкой. Теперь на подхвате у Юки трудился искин третьего поколения, еще мощней. С лихвой хватало на управление этим чудом. Про другие переделки, в том числе и корпусу, я уже не говорю. Вот ведь техноманьячки. Что они со своим кораблем сделают, не представляю. Как итог, после таких апгрейдов бота прятаться от остатков роя на нем стало намного проще. Пару раз, со слов девчонок, это их реально выручало. Количество выпитого потихоньку увеличивалось. Разговоры становились громче, музыка тоже не отставала. Как итог, последнее, что хорошо помню, как начались танцы. Девчонки, энергично двигаясь, как бы случайно задевали различными частями тела не только меня, но и друг друга. Последнее, что помню, подумал, Свободные у них тут нравы, оказывается. Но пока не появился Ранзи и не стал об мою персону тереться, меня все устраивало. Очнулся я под утро, там же, в боте, меж двух обнаженных упругих девичьих тел. События прошедшей ночи вспоминались небольшими фрагментами, составить из которых общую картину у меня никак не получалось. Но несколько ярких моментов из ночных приключений, несмотря на гудящую голову, я смог вспомнить. Черт, неужели это было со мной? Воспоминания заставили мое сердце биться быстрее. Как по мне, то отлично мы вчера погуляли. Вот только интересно, что об этом будут думать подруги? Я решил не будить их, а валяться дальше, изображая спящего, наслаждаясь теплом их тел и борясь с физическим проявлением моего молодого организма на такие внешние раздражители. Как все-таки хорошо иметь таких друзей в прямом и переносном смысле. Первой не выдержала опять Юки. Через пару минут она вскочила, заявив: «Так, хватит притворяться спящим, все уже не дрыхнут, я в курсе. Бегом собираемся и на завтрак. Обсудим все потом». Нам с Урмой не оставалось ничего другого, как тоже изобразить процесс пробуждения. Пока мы вяло одевались, Юки быстро напялив спортивное нижнее белье, пару раз крутанулась вокруг своей оси, демонстрируя себя. После чего сгоняла и притащила нам пару инъекторов из спас-набора. «Это от интоксикации. Должно хватить. Нефиг аптечки юзать». Я получил укол в плечо и, самое приятное, поцелуй в щеку. Отлично. Значит, обвинений в харассменте ждать не стоит. А то заявят, что я, гад такой, воспользовался состоянием нестояния девчонок. Голова действительно уже через пару минут прояснилась, и у меня проснулся зверский аппетит. «Вперед!» – подгоняла нас тычками в спину Юки. «Больше жидкости пейте, быстрее токсины выйдут. Шевелитесь, это тоже полезно!» Народ в кают-компании нас встретил аплодисментами и смехом. Мы в нерешительности замерли на входе, обдумывая, как реагировать на столь бурное выражение чувств присутствующих. Я сориентировался первым, поняв, что наша пьянка стала достоянием гласности, и публика в массе своей реагирует позитивно. Придуриваясь, отвесил им пару церемониальных поклонов, чем привел всех еще в больший восторг. Вот они, наши бесстрашные герои, еще и завтракать не побоялись прийти, громко продекламировала Тори. Судя по тону и содержанию, не все было так безоблачно, как я первоначально подумал. Оглянулся на девчонок. В голове промелькнула дурацкая мысль. Неужели теперь жениться заставит? Но те тоже стояли с кислыми улыбками. Было видно, что им, как и мне, не по себе. «Так что, молодежь, расскажете, что это вы вчера устроили?» Продолжил свой спич Тори. «А о чем, собственно говоря, речь?» Решил я уточнить. Вываливать всю подноготную, хотя я и мало ее помню, не хотелось. «Речь об этом!» Махнула Тори рукой на стену, которая тут же превратилась в большой экран, демонстрирующий кадры ролика с нашим непосредственным участием. К счастью, не из бота. Камеры засняли нас в момент, когда мы, пьяные в усмерть, периодически падая сами и роняя друг друга, шли по коридору корабля. Забавно со стороны, но на бесстрашное геройство явно не тянет. Не успел я выдохнуть, как экран начал транслировать следующую сцену. На ней мы прибыли к каюте капитана, в которой, кстати, проживала и Тори. Пока мы с Урмой удерживали друг друга в вертикальном состоянии, Юки, недолго думая, по стеночке ломанулась в каюту. «Аксель, ты же с Зевраном договаривался, что больше не поешь его алкоголем, своих подружек», прокомментировала происходящее на экране Тори. Я стоял, наблюдая за разворачивающимся действием, и смог только выдавить из себя. «Каким алкоголем?» Народ очередной раз ухнул. «А кто вчера вскрыл нашу каюту и выкрал бутылку огрикского сола. Зеврон его в каких-то адмиральских запасах добыл. Между прочим, в единственном экземпляре. Как мне показалось, сдерживая смех, продолжила Тори. Я вообще удивляюсь, как за тебя Рауль поручилась. Прям асоциальный и деструктивный элемент. Не успел появиться, а уже начал свое тлетворное влияние по разложению команды. Никого я не разлаживал, попытался отнекаться я, но своим неуклюжим заявлением только вызвал очередную порцию веселья. Работать дальше бесплатным клоуном мне расхотелось. И я молча стоял, не зная, что тут можно еще придумать. Похоже, влип я знатно. «Ну, тетя!» – тут к разговору подключилась Юки. «Алекс тут вообще ни при чем. Это мы сами пришли. Хотели попросить, а вы уже спали. Не будить же! Пришли – это громко сказано!» – махнула на экран Тори, где мы в этот момент, растянувшись на полу с бутылкой, дружно пытались встать. «И ладно бы вы ее выпили!» – выложила последний козырь Тори, немножко перемотав видео вперед. И мы увидели финал нашего приключения. Вот это попадалово! На экране зациклилась демонстрируемая с нескольких точек сцена нашего эпичного падения с аппарели-бота. Такого издевательства над собой этот пафосный напиток в настоящей стеклянной бутылке не пережил. В руках у Юки осталась только розочка, которую мы несколько минут тупо рассматривали, мерно качаясь, как камыши на ветру. Народ, уже не скрываясь, ржал, глядя то на экран, то на наши вытянутые лица. «Да, расслабились вы совсем. Зеврон хотел вас в карцер засадить. Хоть Тори тут с трудом и изображала строгость, но теперь точно было видно, что ее саму веселит вся эта ситуация. «Спасибо доброй тетушке, отговорила», помолчав немножко, со смешком продолжила. «Ну, не слышу благодарностей». «Спасибо», нестройно проблеяли мы. Но и спустить нам такое с рук этот ценитель крепких алкогольных напитков тоже не мог. Поэтому оставшиеся 3 дня от гипотетического рассвета до приблизительного заката нас загрузили тренировками и бессмысленной работой, объявив, что халява закончилась. А Юки еще и лишилась открытого доступа в каюту дядюшки-капитана. Теперь, как все, только по приглашению. Завтракали мы понуро, тихо пережевывая трапезу, уставившись каждый в свой поднос. На подначки шутников не реагировали. Пустившись в обратный путь, глядя на хмурых девчонок, я понял, что нужно как-то спасать ситуацию, а то смотреть на них было больно. Слушайте, если честно, я мало что помню, но знаю одно. Мне понравилось, и я ни о чем не жалею. Знатная гулянка получилась, улыбнулся я. Будет что вспомнить. Ну, так-то да. Воровать капитанское бухло было весело, подтвердила Юки. Ага. А когда ты придумал, чтобы мы крались, как по зараженному крейсеру, стараясь не попасть разведчикам роя, было вообще здорово, подтвердила Урма. Да, судя по ролику, мы крались знатно. Фиг заметишь, рассмеялась Юки. Так никто и не заметил, хихикая поддержала ее Урма. Дальше пошло веселее, смеясь и обсуждая, кто что помнит из вчерашнего приключения. Как оказалось, я помнил меньше всех. Обидно, учитывая, что некоторые вещи хотелось бы запомнить как следует. О чем я и сообщил подругам, чем вызвал у них бурную реакцию. Значит, мы старались. Человека из тебя делали. Лишали этого самого, чтобы не комплексовал. А ты даже не запомнил? Возмутилась Урма. Возможно, это вообще не первый раз был. «А прошлый ты тоже не запомнил?» – набросилась на меня Юки. «Нет, это точно первый», – успокоил их я. «И кое-что я все же помню», – помолчав, со вздохом добавил. «Но очень хотелось бы запомнить все». «Не дрейфь», – стукнула меня по плечу Юки. «Будешь паинькой, Может, повторим?»